Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Несмотря на то, что я понимаю, что мы как-то заговорились на мрачные темы, но все-таки очень хочется договорить, потому что чего-то невероятно важного о причинах детской жестокости нам, так сказать, по-моему, не удалось. Во всяком случае, я так это чувствую. Поэтому, ну, давайте для того, чтобы тема была как-то разнообразней, сегодня по телефону 495-956-1514 поговорим, ну, скажем, о жестокости подростков. Или о подростковой жестокости, если хотите. В чем причина нарастания числа подростковых преступлений? Факт очевидный. Место, казалось бы, общее, и не буду я вспоминать о, кажется, непрекращающейся стрельбе в американских школах. Хотя, в общем, и об этом забывать, конечно, нельзя, поскольку что-то очень сходное потихоньку начинает происходить и у нас. Вот учительница 5 класса сообщила в сердцах ученику, что он отморозок и не способен к обучению. И вот, как выяснилось, тот же ученик, помирившийся за много лет с учительницей, вдруг ни с того ни с сего наносит ей 7 ударов ножом. Ну, это материалы только одного уголовного процесса. Я могу, ну, как бы предложить для рассмотрения немножко другой. Ну, для примера. Вот в одном из российских городов училась девушка Кира, красивая девушка. И это обстоятельство позволяло ей чувствовать себя на порядок круче других. Ощущая свою власть над одноклассниками, Кира ей вовсю пользовалась. Ну, могла сказать кому угодно, что угодно, потребовать чего угодно. Все исходило с рук. Ну вот, в класс пришла новенькая по имени, ну, допустим, Катя, которая сразу не понравилась Кире. Она была не просто симпатичной, а постоянно участвовала в разнообразных конкурсах красоты того небольшого российского города. Кира решила проблему просто. Подошла к сопернице и заявила, что та ей не по вкусу, и предложила встретиться после уроков и обсудить волнующие их обеих вопросы. То есть просто-напросто забила стрелку. Понятно, что ни в кино, ни в кафе девушки не пошли. Они встретились на спортивной площадке. Каждая пришла со своей компанией. То есть девушки были вооружены до зубов и готовы к любым неожиданностям. Но тут случилось то, чего Кира никак не ожидала, первая девушка. Увидев, что ее страшные врагини с собой подруг больше, то подруги, которые пришли вместе с Кирой, перешли на сторону соперницы. Выслушав Катю, они, как потом рассказывали на следствии, вдруг все поняли, насколько неправа была Кира. Катя, она ведь как ребенок. Она так огорчилась, и мы все разозлились на Киру, рассказывает одна из девушек, принимавших участие в разборке. После того, как наступило столь внезапное прозрение, Киру жестоко избили. Но не буду рассказывать о кошмарных последствиях. И рассказываю эту историю, наверное, лишь потому, что она достаточно ясно демонстрирует и скрытые, и явные тайные механизмы подростковой жестокости, если хотите, и подростковой преступности тоже. Но мы с вами не столько о случаях, сколько о причинах. Нас ведь больше всего волнует вопрос, почему. А договорились мы, по-моему, среди причин только о влиянии средств массовой информации. Может быть, все-таки стоит посмотреть немножечко поглубже. 495-956-1514 наш постоянный телефон, а иллюстрирует сегодняшний разговор музыка. Это песни одного из тех людей, которые придумали жестокую музыку, и которые многократно говорили и писали о том, что музыка позволяет пережить, отреагировать жестокость души, и человек, который слушает жестокости музыки или страхи музыки, как бы освобождается от них, испытывает катарсис. Вся проблема в том, что идеи этого человека были восприняты очень легко и хорошо. Но, наверное, для того, чтобы вот так отреагировать жестокость с помощью музыки, человек должен быть очень талантлив. Поэтому, как-то мне кажется, его подражателям это не удалось. Звали этого музыканта Screaming Jay Hawkins, кричащий Джей Хоукинс, и это его песню «I put a spell on you» вы слушаете по вторникам и четвергам в конце поваренной книги «Магии». А сегодня мы с вами послушаем его жестокие песни с последнего его альбома 94-го года. Больше с тех пор он уже не пел. Пел, а точнее говоря, кричал свои песни с 1927 года. И вот по 1994, и как вы, наверное, слышите, число подражателей его мелодиям просто невыразимо совершенно. По-моему, целый ряд нашей, как бы это выразиться, шансона. Он заимствовал у Screaming Jay эту его мелодию. Ну, наверное, вы это и сами почувствовали. А я хочу сказать, что в действительности все довольно несложно, казалось бы, с точки зрения разговора о подростковой жестокости. Дело в том, что всем известно, что где-то начиная теоретически с 14 лет, иногда с 12, в зависимости от начала подросткового криза, как бы возникает целый ряд особенностей, которые принято называть социализацией. Все начинается с того, что для молодого человека становятся менее ценные взаимоотношения в семье, взаимоотношения со взрослыми, в том числе и с учителями, а становится очень важным социальный престиж в его и конкретно его социальной группе. Да? Он хочет быть в этой группе значимым. Это связывают с гормональным ростом, это связывают со скачками роста, со скачками самостоятельности. Однако, на самом деле, мне кажется, это не очень точное и не очень хорошее объяснение. Ну, вот, собственно, и все. Потому что дальше все зависит от того, какие в том или ином обществе принятые формы престижа. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Сергей Владимирович. Я по поводу преступности, в том числе подростковой, которую вы тему затронули, и вообще преступности в стране. Если раньше... Вообще мы сегодня не говорим. Ну, хорошо. Значит, сейчас это... Значит, почему преступность? Потому что у нас нет, первое, равенства всех перед законом. Это раз. Во-вторых, адекватность наказания за преступление, это два. И в-третьих, это, минуточку, неотвратимость наказания. Понятно? Вот пока понятно. Этого не Сергей будет Владимирович, в стране. Стоп, минуточку. Все понятно, минуточку. Да. Нет, минуточки нету, потому что эфир. Я хочу, ну что, все, нет, Сергея Владимировича? Сергей Владимирович, нет, я никак не могу, знаете, что определить? Ну вот девушки поступили так, как они поступили. Подло, жестоко, переметнулись от одного лидера к более сильному. Понятно, очевидная ситуация в той истории, которую я рассказывал. Что такое справедливое и как бы... Как это неотвратимое наказание. Берем всех этих девчонок, да, и сажаем. Там, наверное, я не знаю точно, родители, я думаю, требовали крайних мер. Значит, соответственно, допустим, еще раз повторяю, не знаю, не собираюсь это обсуждать. Их всех взяли и в 14-15 лет дали им... высшую меру подросткового наказания по сегодняшнему уголовному кодексу. 10 лет тюрьмы. Они, эти девицы, вышли через 10 лет из тюрьмы, из нашей. Они что, при этом вышли нормальными и нежестокими людьми, что ли? Тут вот вопрос о справедливости наказания, это вопрос тоже, который становится очень непростым. Понимаете, какая штука? Потому что мы посадили мы их на 10 лет в тюрьму. И, в общем, по-большому, всех мы потеряли. Ну, потеряли. Ну, давайте говорить честно и откровенно. Доброй ночи, Сергей Вениаминович. Алло. Семен Вениаминович, извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да. Мы вас слушаем. Я слушаю. Так это скорее мы вас слушаем. Алло. Нет, что-то такое сорвалось в Семене Вениаминовиче, по всей видимости. Доброй ночи, Ольга. Ольга из Нижегородской области дозвонилась. Алло. Да-да. Здравствуйте. Вот по поводу этих событий, которые произошли, описанные вами вот сейчас, хотела бы сказать, что у нас в обществе и в обществе, и в семье утрачены вот подходы в воспитании о том, что терпимость другому человеку и терпение в решении вопросов. То есть у нас сейчас стало модно решать вопросы быстро и жестко. То есть у нас дикий бизнес переходит на воспитание детей. Дикий бизнес переходит на воспитание детей. И согласен, и нет. Если вы мне скажете, что сегодня в определенном прямом смысле этого слова преступность в моде, я с вами соглашусь. Я уже говорил о том, что дети в шестом классе в сочинении на тему «Кем ты хочешь быть?» пишут «Хочу быть киллером». Я много чего вообще говорил. Но, вы знаете, удивительная вещь. Подавляющее большинство малолетних преступников абсолютно нормальные дети. То есть дети из полных семей, из семей, в которых родители вполне занимаются воспитанием, как бы с их точки зрения, по крайней мере, по чисто внешнему виду. Да и опять же, возвращаясь к прошлой пятнице, я хочу сказать, что эта самая подростковая жестокость, она существовала всегда. Доброй ночи, Николай, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Мы вас слушаем. Можно говорить? Да, конечно. По моему мнению, подростковая жестокость идет от желания с помощью чего-то, каких-то действий, осознать свою значимость перед самим собой и перед сверстниками, наверное. А вот это желание осознать свою значимость с помощью каких-то действий, оно, мне кажется, идет от, может быть, неосознания себя частью, может быть, божественной природы, что ли, божественности в себе какой-то. Николай, вот вы знаете, вы же знаете, да, наверное, что я, в общем, сторонник такого взгляда, но вот что очень интересно, для того, чтобы это понять, нужно еще одно слово промежуточное произнести между преступностью и божественной природой. Вот две девушки, красивые, да, в неком русском городе, пошли стенка на стенку выяснять отношения. Кстати, вот они с их точки зрения, вот мы это все время забываем, они с их точки зрения добивались чего? Признание, может быть. Ну, признание мало. Мы с вами, вот когда там в драках участвовали, ну, не знаю, вы не участвовали в драках? Подростком. Ну, я тоже мало, но участвовали, да? Участвовал. Зачем? Вы добивались чего? Как это называется? Справедливости. Справедливости. Знаете, какая штука? Тут между понятием преступность и жестокость и понятием, как бы, откуда берется, вдруг возникает слово «справедливость». Да? У меня на сайте, есть у нас страничка маленькая в интернете, одна дама обратила на это внимание. Она пишет, цитирую, «чувство справедливости, при том, что сам подросток еще не сформирован». Вот действительно интересно, откуда оно берется? Почему у некоторых, даже у большинства, оно обостренное? Да и не только у подростков. Я уже с первого класса чего-то такое помню. Вот что поразительно. Как мне кажется, Николай, не знаю, насколько... Мы как бы за преступностью деяния забываем некий внутренний мотив, который к нему ведет. Да, ну, как бы... То есть просто импульсу какому-то, по импульсу действия. Да, ну, ходит... Нет, тогда-то мы это понимаем. Да? Ну, ходит... Приходит некий мальчик... В школу учиться не хочет, мобильный телефон у него за 35 штук, чего там еще, да, на задней партии играют в компьютерные игры, получает пятерки, ясно, за деньги. Устроили... Простите, Николай, там что-то у нас со связью. Слышите меня, да? Да-да. Как бы... Нет нам никакого оправдания. Я ни в коем случае не про оправдание, да? Устроили темную и сбили. Взрослые виноваты. Они создали престиж только одному ребенку за свой счет. Остальные испытали унижение и несправедливость. Она выплеснулась в агрессию, которой быть не может. Однако это, пусть даже и дикарское, ни во что не оформленное чувство справедливости, тем не менее, существует, правда? Но оно, его выражение ничего не меняет. ним ничего не меняется, совершенно верно. Оно вот просто тут выражается, но без всякой как бы цели не достигает справедливости, не останавливает. Но мы тогда ведь не умеем еще оценивать, да, что достигнет цели или нет. Более того, ну мы и к возрасту, простите, вполне старому, это я про себя, ну, зрелому, этого так и иногда не умеем делать, да, вот совершать только те поступки, которые достигнут своей цели, правда? Вообще, если бы все всегда поступали правильно, как-то жить было бы мучительно неинтересно. Но я опять же не про оправдание, да, а про само существование этого чувства где-то глубоко внутри, как некого факта. А вот дальше, во что вытекает, во что вырождается это чувство, уже очень зависит от того, как взрослые смогут его оформить. Смогут ли они в конце концов понять, что, да, все дети в классе нуждаются в равном внимании? Что, ну, я не знаю, что процесс воспитания настолько сложная вещь, что невозможно его ни объяснить, ни преподать. Но это, мне кажется, должна быть правильная установка приоритетов среди учителей, не смотреть как бы на материальную составляющую, грубо говоря, ученика, а на что-то другое. Отвратительные учителя. Но вот совершенно невозможно взять и переложить только на них ответственность за все это, правда? Потому да. что так вот я сам очень часто и нападаю на безграмотность профессиональную современного учителя, на нежелание думать, на желание в любой ценой выбить там репетитора и тех, кто как бы занимаются учителем того же вечером после уроков частным образом, те, конечно, хороши, а те, которые не занимаются, те плохи, и поэтому в результате опять начинает провоцироваться все та же самая жестокость. Все понятно. Но, тем не менее, конечно, правы и те, и я скажу это сейчас, не стреляйте в пианиста, он старается как может, поскольку вполне возможно, что все его замечательные институты и методические рекомендации вот того, о чем мы сейчас с вами говорим, учителю не сказали. Вы знаете, это поразительная вещь, но когда я начинаю учителям на каких-то курсах повышения квалификации рассказывать о подростковой психологии, о ее правилах, я вот об этом самом престиже, например, они выкатывают на меня глаза, типа «первый раз слышал». Ну, я не знаю, насколько это правда, но я с этим сталкивался ни раз, ни два, ни три. Может быть, просто не сказали. Может быть, не научили. Тут очень много сложностей, да? Как бы, например, в число людей, которых никто не любит в школе, очень часто попадают так называемые гиперактивные дети с легко возбудимой нервной системой. Так как они быстро, они очень эмоциональны, они быстро выматываются, устают и как бы нуждаются особенно в некой ласке и понимании своих особенностей. Их с большим удовольствием объявляют больными, сажают, между прочим, на психотропные препараты, вполне медицинские. А вот американцы, например, считают в числе удивительная вещь, но вот мы об этом не знаем. Это не модно очень говорить. Но вот знаете, например, подавляющее большинство тех детей, которые стреляли, и подростков в американских школах и университетах, они сидели на вполне законных антидепрессантах. Извините меня за такой привычный наркотический неологизм. Сидели. То есть они принимали назначенные врачом антидепрессанты. А с необоснованным приемом антидепрессантов американские врачи теперь связывают вспышки агрессии у детей. Многим родителям сегодня нашим, которые очень надеются на такого рода таблетки, это надо понимать. Доброй ночи, Лев. Спасибо, Николай, большое. Здравствуйте, Александр. Я вот хочу сказать, что вы редко обращаетесь к Священному Писанию. Это единственная книга, которая вдохновлена Богом. И здесь я хочу вам прочитать из первого письма Иоанна, из 5 главы, 19 стих. Здесь говорится: «Весь мир лежит во власти злого», то есть имеется в виду сатана-дьявол. В первую очередь он, конечно, воздействует на молодые сердца, потому что ему здесь легче как бы пробиться. И еще хочется зачитать вам послание Павла, второе послание к Тимофею. Здесь в третьей главе мы читаем: «Но знай то, что в последние дни наступят необычайно трудные времена». То есть имеется в виду, что времена будут очень сложные, свирепые, жестокие. Вот и все объяснение, почему, в общем-то... То есть мы с вами мирно складываем лапки, берем в лапки священное писание и ползем по направлению к кладбищу в ожидании апокалипсиса. Потому что если весь мир зло, а в некотором смысле это, несомненно, так, то это означает, что надо отверзнуть от него свои лучи, от мира, и вонзить их в священное писание. В чем я, в общем, как бы некий выход нахожу. Но проблема заключается в том, что я боюсь, что большинство населения нас с вами не послушает. И по направлению к кладбищу поползет только в самом крайнем случае. Хотя, вот как раз продолжая разговор с Николаем, мне кажется, что в обращении к священному писанию есть одна удивительно важная вещь, которая связана и со справедливостью, и с детским насилием, и с вообще тем, что с нами происходит. Ее не очень просто сформулировать, поэтому я позволю себе это сделать после музыкальной паузы, в которой во всех своих плохих поступках Скримин Джей Хоукинс обвиняет, правда, не Бога, но свою любимую. Everything I try to do is because of you. If I call your name, baby, don't you be ashamed. It's because of you. I look all over town, but you could not be found. That's your fault too. В программе «Серебряные нити» по-прежнему мы ведем непростые разговоры о детской жестокости. А я хотел попробовать сказать, наверное, у меня получится это очень неуклюже, о том, что есть действительно совершенно поразительная тайна, на мой взгляд, имеющая прямое отношение к нашему разговору, как-то не покажется странным. Тайна эта есть в Священном Писании христианском, в Новом Завете. Это тайна того, что богословы называют апокастасисом, то есть умолением Бога. Бог умолился, унизился, сжался и приобрел размеры, форму, внешний вид обычного человека. И мне кажется, что в страшной этой мистической тайне есть удивительный урок, так как то, что Бог живет внутри каждого из нас, это тоже утверждение Нового Завета, которое мы привыкли ощущать не как некий реальный факт, а как некую метафору. Ну, такую, как одну из метафор одной из многочисленных сказок. Мне кажется, это не совсем так. Мне кажется, что Бог, которого чувствует ребенок, вот та бездна, помните, мы говорили о страхах, перед которой замирает от страха его маленькое, детское, слабенькое еще сознание. Он каждый раз, когда мы рождаемся, умаляется, сворачивается и становится человеком. Ребенок и подросток, остро чувствующий справедливость и не могущий ее реализовать, тоже вынужден, каждый из нас вынужден пережить свой апокастасис. С одной стороны, мы чувствуем, что мы боги, что каждый из нас, ведь это каждый чувствует, правда, есть самое главное в этом мире. Нам каждому свойственно это ощущение, что я, именно я, это соль и венец творения. Это то самое ощущение, вместе с чувством такой врожденной справедливости, которое человек должен научиться в себе сворачивать. А Христос и потому и был Богом, и тем не отличается от каждого одного из нас. Отличается Он только одним. Он смог умолить свое самолюбие и сохранить в себе чувство того, что Он Бог. Вот что должен проделать в жизни каждый человек. А вот каким путем он будет смирять это свое самолюбие, и как он сможет сохранить в себе искру божества, вот это вот зависит от нас с вами. Потому что не будет Бог давать образцы и модели смирения самолюбия. Он дал уже образец в Новом Завете. Это от нас зависит, как мы этот завет прочтем, и захотим ли мы вообще его читать, или будем слушать кого-нибудь другого. А что невероятно важно, как мне кажется, почувствовать, это то, что вот эти модели смирения дает социальная среда, дают родители своим поведением, дают, опять же, родители и школа своим таким тщательно скрываемым, лицемерным неравноправием детей в ней. Дают бесконечные и обладающие, как мы говорили в прошлой программе, гипнотическими свойствами фильмы и сериалы. Да, по-моему, один или два сериала, я просто не смотрю сериалов, уж простите, идут про хороших милиционеров. Во всех остальных случаях хорошими являются жулики и убийцы. И, конечно, дети будут играть в бригаду или в какой-нибудь фильм ужасов. Я вот наблюдал как-то сцену, когда все с визгом бегали в подъезд. Выяснилось, что они играют в фильм ужасов, и что тот, кто добежит до подъезда последним, то есть спрячется последним, его съедят. То есть он должен будет умереть, поскольку он не сможет спастись от чудовища. Ну, это можно же продолжать до бесконечности. А вот то, что каждый из нас чувствует Бога, и каждый из нас должен научиться каким-то образом умолить его в себе и одновременно сохранить это ощущение вечности, вот это и является невероятно да, с узкой дорожкой по лезвию ножа или по лезвию бритвы, если хотите, которая, в общем, называется дорогой социализации. Это слово само, социализацию, тоже когда-то придумали. Придумал его такой Чарльз Кули. Это общепризнанная фамилия в современной социологии. Он писал, что силами, задействованными в этом процессе, в первую очередь являются группы родства, соседства и ровесников, окружающих индивида с раннего детства. А вот основное назначение этой самой социализации замечательно было выражено Кули, который говорил, что это формирование в человеке человеческой природы, выражающейся в тех или иных проявлениях симпатии, то есть любви, уважения, сочувствия и сострадания, христианских чувствах. И от того, насколько групп родства, вот этого самого соседства и ровесников, смогут так или иначе продемонстрировать необходимость этого чувства, не зависит в конечном итоге, станет человек жестоким или нет. Поэтому это всегда зависело, зависит и будет зависеть от нас с вами. Извините меня за длинный монолог. Доброй ночи, Николай Сергеевич. Доброй ночи. Хотелось бы отметить, что все-таки, по-видимому, при нашей таборной сейчас жизни быстрой, вот вера в Бога, укрепление веры, не так сильно надо преувеличивать. Это не панацея от всех сложностей и извилин жизни. В основе-то своей все-таки прежде всего семья и окружающее общество, окружающее молодого человека, подростка и так далее. Вот это вот на конкретных примерах, на конкретных решениях и разрешении трудностей и ситуаций, разруливании их, вот здесь вот воспитывается активность и прочее. И тоже им хотелось бы сказать, что свобода-то вот у нас сейчас при таком, как бы в отрыве от справедливости, не совсем правильно трактуется. Ведь свобода получается для определенной категории, скажем, для жуликов, это вообще воровская малина может быть. Поэтому справедливость должна обязательно присутствовать и главенствовать. Только в этих условиях можно будет получить какой-то энтузиазм трудовой, который у нас сейчас остро необходим, жизнь необходима для страны. А без этого, без справедливости, никакого энтузиазма ведь не будет ни в учебе, ни в труде, в том числе и для молодежи. Ну и кроме того, законопослушание, свобода свободой, а законы, которые, ну, правда, не все они у нас так всенародно приняты, с этого надо начинать при разговоре о законах. Николай Сергеевич, законопослушании свобода будет направлена в более правильное русло. Энергия. Спасибо большое. Спасибо большое. Я просто хотел бы сказать, что существует некое понятие о законопослушности, о котором мы совершенно не вспоминаем, и о котором, наверное, просто необходимо жизненно говорить в связи со справедливостью. Это так называемый и принятый во многих странах мира институт так называемой ювенальной юстиции. Это специальная система правосудия для детей и подростков. Туда входят такие сложные понятия, сейчас не успею, как восстановительное правосудие, так называемые службы пробации, да, когда, ну, очень грубо говоря, подросток, совершивший тот или иной жестокий акт, задерживается сознательно, там, на несколько суток или на 10 суток, и в результате получает большинство из них такой урок, что обратно в СИЗО ни в коем случае и ни за какие ковришки и социальные престижи больше не хочется. Только для этого очень часто не нужно 10 лет тюрьмы, а вполне достаточно той же самой тюрьмы 10 дней. И вот тут вот у нас совсем не проработаны вопросы как бы вот этой самой детской подростковой справедливости. На это я хочу обратить ваше внимание, хочешь, чтобы об этом задумались. Наталья Ивановна, доброй ночи. Вам последнее слово, буквально 30 секунд. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Я хотела, вот мы хотели сказать, нас здесь, ну, несколько человек, и все в один голос говорят, что до тех пор, вы слушаете меня, Александр Геннадьевич? Да, я здесь. До тех пор, пока в наше очень больное общество будут впрыскиваться ежедневно, ежечасно ядовитые инъекции нашего телевидения, кроме канала культуры, кроме того, и всех игр этих страшных, всего того, что общество видит, а молодежь — это часть общества, до тех пор будут ученики говорить, что они хотят быть киллерами. Спасибо большое. Спасибо, Наталья Ивановна. Я думаю, что вы правы абсолютно. Просто я хочу напомнить обществу, что кроме государственных мер сопротивления, на которые намекаются, должны существовать общественные меры сопротивления. Еще раз говорю, если вы не будете включать телевизор на этих программах, не будете покупать своим детям эти игры, бизнес очень легко переориентируется. Не забывайте, пожалуйста, что спрос рождает потребление, а деньги, купившие телевизор, не нашедшие времени ни на что, кроме как отдариться от ребенка, они всегда наши, уважаемые родители. И что, если государство по каким-то причинам не хочет сопротивляться, сопротивляться должно то самое общество. Всем спасибо. А да, я забыл сказать, не знаю, насколько самое главное. Я думаю, что давайте вот хотя бы для сравнения в ближайший понедельник поговорим вот о чем. Давайте вспомним старое слово «благородство» и попробуем обсудить, что это такое. Спасибо всем. Спокойной ночи. Could've kept you happy for eternity. Would've been great if it was just you and me. Shoulda, woulda, coulda. Coulda, woulda, shoulda. Together. Was a fool. Could have kept me by your side. I was meant for you. Would have realized that you belong to only me. Should have made you know that true love is not free. Could have took a fool's advice. Only comes once. Like God's plan, lots of love, lots of baby songs.